Глава 5. Диалектическое учение о развитии. В то время, как ранние философские учения считали, что Вселенная остается всегда в сущности одной и той же, вечным кругом тех же самых процессов, наука указала на факт эволюции. Но, признавая факт эволюционного развития, буржуазные мыслители попытались понять и объяснить его на фантастический идеалистический лад. Они понимали развитие как всегда гладкий, постепенный процесс, не признавая перерывов постепенности, скачков от одного состояния к другому. Следуя идеям Гегеля, восприняв революционную сторону его философии и в то же время освободив ее от идеалистической шелухи, Маркс и Энгельс создали диалектико-материалистическое учение о развитии. Ключ к пониманию развития в природе и обществе и к пониманию скачков и перерывов постепенности, которые характеризуют всякое действительное развитие, лежит в признании внутренних противоречий и противоположных борющихся тенденций, действующих во всех процессах. Это открытие Маркса и Энгельса явилось революцией философии и превратило ее в революционное оружие трудящихся, в метод познания мира с целью его изменения. Идея эволюции. Мы видели, что преодоление механистической точки зрения, осуществленное диалектическим материализмом, основывается на развитии науки и полностью им подтверждается. Действительно, прогресс самой науки разрушил в целом представление о Вселенной, которого придерживались механистические материалисты. Согласно этому представлению, Вселенная всегда остается по существу той же самой. Это огромная машина, которая всегда делает одно и то же, продолжает вырабатывать одни и те же продукты, движется в вечном круге одних и тех же процессов. Так привыкли думать, что звезды и Солнечная система всегда остаются теми же самыми, и что Земля с ее материками и океанами, растениями и животными, населяющими их, также всегда остается той же самой. Но это представление уступило дорогу учению об эволюции, которое вторглось во все области исследования без исключения. Наука не развивается изолированно от общества в целом, и это широкое применение идеи эволюции вызвано не просто ее подтверждением в научной теории, но также обусловлено ее популярностью среди новых поднимающихся сил промышленного капитализма, которые сами покровительствовали науке. Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было неизменное сохранение старого способа производства. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Карл Маркс, манифест коммунистической партии. Промышленные капиталисты считали себя носителями прогресса. И так же, как они считали прогресс законом капитализма, они считали его законом всей Вселенной. Так возникает возможность огромного шага вперед в научной картине Вселенной. Мы обнаруживаем, что развивающаяся картина Вселенной не статична, не остается всегда одной и той же, а находится в непрестанном прогрессивном развитии. Выяснилось, что звезды существовали не всегда, они образовались из скоплений рассеянного газа. Однажды, образовавшись вся звездная система со всеми входящими в нее звездами, шаг за шагом претерпевает эволюционный процесс. Вокруг некоторых звезд, подобно тому, как это было с нашим Солнцем, возникают планеты, и они становятся своеобразными солнечными системами. Так возникла Земля. По мере охлаждения поверхности Земли образовались определенные химические соединения. Такие химические соединения не могли образоваться при высокой температуре звезд. Так материя начала проявлять новые свойства, отсутствовавшие у нее раньше, свойства химического соединения. Затем из сложных связей углеродных атомов образовались органические соединения, а из органической материи возникли первые тела, которые стали проявлять свойства жизни живой материи. Снова возникли новые свойства материи, свойства живой материи. Живые организмы претерпели длительную эволюцию, приведшую в конечном счете к появлению человека. Вместе с человеком родилось человеческое общество. И снова возникли новые процессы с новыми законами. Законами общества и законами мышления. Что будет дальше? Буржуазная наука не может показать, что будет дальше. Здесь ее предел, так как буржуазная наука не может предположить конец капитализма. Но социалистическая наука показывает, что самому человеку предстоит начать новую фазу развития. Коммунистическое общество, в котором весь социальный процесс будет подчинен его собственному сознательному планомерному руководству. Все вышеизложенное представляет собой историю развития материальной вселенной. Можно сказать, что за исключением последнего пункта все это общеизвестно. Буржуазным мыслителям известно это не хуже, чем марксистам, хотя они об этом часто забывают. Но марксизм настаивает не только на том факте, что все в мире находится в процессе развития. Открытие марксизма состоит в том, что он выяснил, каким образом материалистически понять и объяснить это развитие. Это означало, что марксизм открыл законы материалистической диалектики. Вот почему только марксизм способен дать полное научное объяснение развития и указать путь будущего развития. Именно в этом заключается смысл великого открытия Маркса, которое показало, как понимать материалистические изменения и развитие, и, следовательно, как стать хозяевами будущего. Идеалистические представления об изменении и развитии. Каким образом буржуазные мыслители пытались объяснить обнаруженное ими всеобщее изменение и развитие? Рассмотрим, что утверждали некоторые из них на протяжении более века. Гегель говорил, что весь процесс развития, происходящий в истории, был вызван осуществлением абсолютной идеи в истории. Герберт Спенсер говорил, что все развитие представляет собой процесс возрастания интеграции материи и считал его причиной некую, как он выражался, непостижимую и вездесущую силу. Анри Бергсон говорил, что все сущее представляет собой процесс эволюции, вызываемый деятельностью жизненной силы. Совсем недавно школа английских философов пустила в обращение фразу «эмерджентная эволюция». Философы этой школы указывали, что в ходе развития постоянно возникают, одно за другим, новые качества материи. Но по вопросу о том, почему это развитие должно происходить именно так, один из вождей этой школы, профессор Самуэл Александр, заявил, что это необъяснимо и должно быть принято с естественной верой. Тогда как другой из ее вождей, профессор Ллойд Морган, утверждал, что это должно быть следствием действующей в мире некой имманентной силы, которую он отождествлял с Богом. Таким образом, всякий раз, когда было нужно объяснить развитие, обращались к фантазии, к чему-то необъяснимому и непредсказуемому. И точно так же, когда они рассуждали о будущем, все эти буржуазные философы эволюции или утверждали, подобно Гегелю, что развитие в данный момент закончилось. Гегель учил, что абсолютная идея полностью осуществлена в прусском государстве, видным чиновником которого он был, или же считали будущее непознаваемым. В настоящее время они начинают терять всякую надежду и рассматривают все прошлое, настоящее и будущее как непостижимое, как следствие действия таких сил, которые никто и никогда не может понять и контролировать. Та же история имеет место в других науках. В космогонии, изучающей эволюцию звезд, обращаются к сверхъестественному Творцу, считая его положившим начало этому процессу. Биологи, изучающие развитие органической жизни, обращаются к ряду непредсказуемых случаев, произвольной мутации генов, как основе процесса в целом. Однако подобные представления являются ненаучными. Почему? Эти представления являются ненаучными, потому что их сторонники утверждают, что процессы, которые они, как предполагается, изучают, происходят без всякой причины. Верно, что это утверждение часто делается под покровом научной объективности и скромности. Открыто не говорится, что не существует никакой причины, а утверждается лишь то, что в настоящее время у нас нет путей к установлению того, какова эта причина, если она вообще существует. Но такие оговорки не меняют существа рассматриваемых теорий, потому что факт остается фактом. Говорить ли, что материя была создана, что мутации совершаются самопроизвольно, или же признавать возможность существования чего-либо без причины, без всякой причины, которую можно установить, это одно и то же. Такие утверждения не заслуживают даже того, чтобы быть названными предварительными научными гипотезами. Они являются просто-напросто идеалистическими выдумками, фантазиями. Наука может не знать еще почему что-либо происходит, но утверждать, что это происходит без всякой причины, значит отречься от науки. Вторым пороком эволюционных идей большинства буржуазных мыслителей является то, что они рассматривают процесс развития как гладкий, постепенный и непрерывный процесс. Они считают, что процесс перехода от одной стадии развития к другой происходит через ряд переходных градаций, без борьбы и какого-либо перерыва постепенности. Но постепенность не является законом развития. Напротив, периоды гладкого, постепенного эволюционного развития прерываются внезапными и резкими изменениями. Новая стадия развития наступает, когда созрели для нее условия путем перерыва постепенности, путем скачка от одного состояния к другому. Гегель первый указал на это. Он замечает, что с каждым периодом перехода дело обстоит подобно тому, как у ребенка после продолжительного спокойного питания первое вдыхание нарушает постепенность только количественного роста. Вместе с чем совершается качественный прыжок, и дитя рождается. Гегель. Феноменология духа. Но только Маркс последовал этому глубокому замечанию Гегеля. Что касается буржуазных мыслителей последующего периода, то хотя научные исследования и даже обычный опыт ясно показывали, что развитие не может происходить без перерыва постепенности, без резких переходов и скачков от одного состояния к другому, они тем не менее пытались в своих общих теориях сделать непрерывную постепенность законом развития. Это предубеждение в пользу гладкой линии развития шло рука об руку с либеральной верой, что капиталистическое общество будет развиваться гладко через упорядоченный буржуазный прогресс, расширяющийся от прецедента к прецеденту, как однажды выразился Теннисон. Придерживаться иного представления о развитии вообще означало бы придерживаться иного представления об общественном развитии в частности. Учение диалектического материализма о развитии. Вопрос о материалистическом понимании и объяснении развития, то есть об объяснении в соответствии с фактами, понятыми в их собственной, а не в какой-то фантастической связи, решен диалектическим материализмом. Диалектический материализм рассматривает Вселенную не как статичную и неизменную, а как находящуюся в постоянном процессе развития. Он рассматривает это развитие не как гладкий, постоянный и непрерывный процесс, но как процесс, в котором периоды постепенного эволюционного изменения сменяются перерывами постепенности, внезапными скачками от одного состояния к другому. И он ищет объяснение этого всеобщего развития, его движущую силу, не в выдумках идеалистической фантазии, а внутри самих материальных процессов, во внутренних противоречиях, борющихся противоположных силах, действующих во всяком процессе природы и общества. Основные идеи материалистической диалектики, применяемые при рассмотрении законов развития реального, материального мира, включая общество, будут изложены в следующих главах. Но вот как их подытоживает Ленин. Сутью материалистической диалектики является признание противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы. Только это дает ключ к самодвижению всего сущего. Только это дает ключ к скачкам, к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового. В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов. Развитие есть борьба противоположностей. Ленин, философские тетради. От Гегеля к Марксу. Везде, где действует противоречие, существует источник развития. Эту глубокую мысль впервые высказал Гегель. Но он разработал ее на идеалистический лад. Согласно Гегелю, весь процесс развития в материальном мире, мир в пространстве и времени, является ничем иным, как осуществлением абсолютной идеи, существующей вне времени и пространства. Идея развивается через ряд противоречий, и именно это идеальное развитие проявляется в материальном мире. Если пространственные и временные вещи вынуждены претерпевать ряд превращений и возникать и уничтожаться одна за другой, то это потому, что они являются лишь воплощением самопротиворечивого развития абсолютной идеи. Для Гегеля развитие реальных вещей является следствием самопротиворечивости их понятий. Так как если понятие самопротиворечиво, то вещь, в которой осуществляется это понятие, не может быть устойчивой, а должна в конечном счете подвергнуть себя отрицанию и превратиться во что-то другое. Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать понятие вещей как отражение этих вещей в нашем сознании, вещи сами рассматривались как осуществление всех понятий. Энгельс в следующих словах подводит итог материалистической критики Гегеля. Гегель не был просто отброшен в сторону. Наоборот, была подхвачена революционная сторона его философии, диалектический метод. Но этот метод в его гегелевской форме был непригоден. У Гегеля диалектика есть саморазвитие понятия. Абсолютное понятие не только существует, неизвестно где, от века, но и составляет истинную, животворящую душу всего существующего мира. Обнаруживающееся в природе и в истории диалектическое развитие, то есть причинная связь того поступательного движения, которое сквозь все зигзаги и сквозь все временные попятные шаги пробивается от низшего к высшему. Это развитие является у Гегеля только отпечатком самодвижения понятия, вечно совершающегося неизвестно где, но во всяком случае совершенно независимо от всякого мыслящего человеческого мозга. Надо было устранить это идеологическое извращение. Вернувшись к материалистической точке зрения, мы снова увидели в человеческих понятиях отображение действительных вещей, вместо того, чтобы в действительных вещах видеть отображение тех или иных ступеней абсолютного понятия. Диалектика сводилась этим к науке об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления. Два ряда законов, которые, по сути дела, тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, что человеческая голова может применять их сознательно, между тем, как в природе до сих пор большей частью и в человеческой истории они пролагают себе дорогу бессознательно, в форме внешней необходимости, среди бесконечного ряда кажущихся случайностей. Таким образом, диалектика понятий сама становилась лишь сознательным отражением диалектического движения действительного мира. Вместе с этим гегелевская диалектика была перевернута, а лучше сказать, поставлена на ноги, так как прежде она стояла на голове. Тем самым революционная сторона гегелевской философии была восстановлена и одновременно освобождена от тех идеалистических обшивок, которые у Гегеля затрудняли ее последовательное проведение. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Это материалистическое понимание диалектики является ключом к тому, чтобы находить силы развития в самом материальном мире, не прибегая к внешним причинам. Это открытие явилось результатом всего развития науки и философии. Но прежде всего оно явилось результатом изучения законов общества, изучения, ставшего необходимым благодаря самому развитию общества. Оно явилось результатом открытия противоречий капитализма, выяснения сил общественного развития и показа тем самым пути вперед от капитализма к социализму. Вот почему буржуазные мыслители не могут решить проблемы раскрытия реальных материальных сил развития в природе и обществе. Решить эту проблему значит вынести капиталистической системе смертный приговор. И здесь они молчат. Решить его может лишь революционная философия авангарда революционного класса, рабочего класса. Открытые Марксом законы материалистической диалектики показывают нам, как понимать диалектическое развитие природы. Но прежде всего они показывают, как понимать общественные изменения и как вести рабочему классу борьбу за социализм. Это открытие означает революцию философии. Оно означает триумф материализма над идеализмом, потому что оно покончило с ограниченностями чисто механистического материализма прошлого. Оно также положило конец всем философским системам. Оно превратило философию в революционное оружие трудящихся, в инструмент, в метод познания мира, так же, как и его изменения. Подводя итог, основным идеям материалистической диалектики Сталин писал: «В жизни всегда существуют новое и старое, растущее и умирающее, революционное и контрреволюционное. И то, что в жизни рождается и изо дня в день растет, неодолимо, остановить его движение вперед невозможно». То есть, если, например, в жизни рождается пролетариат как класс, и он изо дня в день растет, то как бы слаб и малочислен ни был он сегодня, в конце концов он все же победит. Почему? Потому что он растет, усиливается и идет вперед. Наоборот, то, что в жизни стареет и идет к могиле, неизбежно должно потерпеть поражение, хотя бы оно сегодня представляло из себя богатырскую силу. То есть, если, например, буржуазия постепенно теряет почву под ногами и с каждым днем идет вспять, то как бы сильна и многочисленна ни была она сегодня, в конце концов она все же потерпит поражение. Сталин, анархизм или социализм? Таким образом, материалистическая диалектика Маркса указывает нам путь вперед и придает непоколебимую веру в наше дело.